17 часов в сутки. Конец 49 страницы. Он плачет. Плач ребенка — одно из сильнейших родительских испытаний. Почему плачет малыш? Он заболел? А другие дети плачут столько же? Надо ли брать его на руки? Или не стоит этого делать, если не хочешь превратиться в раба? Как только ребенок сможет сказать «я хочу есть», «мне жарко» или «мне больно», его плач перестанет быть проблемой. Кроме языка, крика и плача, у него еще нет средств, чтобы выразить свои желания. Поэтому волнение ребенка нередко представляет для родителей загадку. Беспокойство по этому поводу плюс усталость являются причинами нервозности во многих молодых семьях. Прежде всего хочется успокоить вас. Через несколько недель ваше ухо научится отличать плач требования или плач жалобу от обычного плача. И тогда будут смешны ваши недавние тревоги. Настолько понятны станут вашему материнскому и отцовскому сердцу причины детского плача. Но вначале очень трудно понять слезы малыша, и это, безусловно, вас беспокоит. Попробуем помочь вам. Правило. Всегда подходите к плачущему ребенку. Убедитесь в следующем. Ему удобно, он не стянут туго, ему не жарко, свет не бьет малышу в глаза. Может быть, его разбудил какой-либо шум, пылесос, радио, вода в туалете, звонок, гудок с улицы. Хорошо ли он отрыгнул после последнего кормления? Поменяли ли вы ему белье после кормления? А может быть, его уже пора кормить? Задумайтесь, все ли было у ребенка в порядке в течение дня, кормление, сон. Допустим, что все было нормально, и ни одна из названных причин не могла вызвать плача. Тогда вполне возможно, что ваш ребенок просто разряжает аккумуляторы. Это наиболее частая причина плача грудных детей. О ней-то мы сейчас и поговорим. Некоторые здоровые грудные дети плачут ежедневно в одно и то же время без видимой причины. Что же происходит? Пососав материнскую грудь или бутылочку с молоком, удовлетворенный ребенок крепко засыпает. Когда просыпается, он начинает плакать. Сначала он хнычет, затем плач усиливается, и так происходит ежедневно. Конец 50-й страницы. Как правило, ежедневный плач наблюдается в период от 2 до 10 недели, а наиболее сильный плач появляется у ребенка в 6 недель. Часы такого плача меняются в зависимости от возраста. В 3 недели – в 5, 9 и 11 часов утра, а также между 6 и 9 часами вечера. В 6 недель – чаще всего в 8 часов утра, в 6 и 8 часов вечера. В 10 недель – в 10 часов утра и в 5 часов вечера. Если этот плач нормален, значит, он беспричинен. Ребенок не болен, все его органы действуют хорошо, но причина есть. С помощью плача ребенок освобождается от той нервозности, которая накопилась у него за прошедшие часы. Возможно, малыш какое-то время пролежал в мокрых пеленках, что вызвало у него зуд. Или его резко разбудила хлопнувшая дверь. А может быть, кто-то вошел в его комнату с сигаретой, и запах дыма был ему неприятен. В течение 2-3 часов ребенок спокойно лежал в своей кроватке. Потом, в определенное время, обычно в одно и то же, каждый день, у него неожиданно появляется желание успокоить нервы. Он начинает плакать. Прибегает мама, склоняется над кроваткой, волнуется. Если бы ребенок был побольше, он сказал бы маме, «Все в порядке, просто у меня плохое настроение, и мне надо разрядиться». У одних детей нервозности скапливается больше, чем у других. Почему? Не спрашивайте об этом ребенка, спросите лучше себя. Возможно, вы и ваш муж ведете себя нервно, а ребенок отражает вашу нервозность, как зеркало отражает ваше лицо. Его плач является следствием ваших тревог, ссор, которые он слышит. В нем отражается беспокойная обстановка той среды, которая, возможно, царит около его кроватки. Окружите ребенка вниманием, тишиной,